Глава 19. Мила. Затаив дыхание, я замерла, боясь себя выдать. Понимала, что не должна была стать свидетелем подобного разговора, и, несмотря на любопытство, предпочла бы не знать, о чем пойдет речь, но все же решилась быстро и очень странно. Александр Яковлевич склонился и, удерживая женщину за предплечье, прошептал ей что-то на ухо. Одну короткую фразу, но Ирина Викторовна охнула и заметно побледнела, отшатнулась и, нахмурившись, впилась взглядом в лицо своего босса. Он кивнул и, сдержанно улыбнувшись, отступил на шаг. «Вы не посмеете!» — едва слышно прошептала женщина. «Ирина, вы не оставляете мне выбора!» Директор пожал плечами и, направившись к выходу, небрежно бросил через плечо. «Но мы можем это обсудить!» «В моем кабинете. Сейчас». Ирина Викторовна сжала руки в кулаки и, запрокинув голову, зажмурилась и судорожно вздохнула. Дрожащими пальцами потерла виски и, открыв глаза, заметила меня. Быстро перевела взгляд в сторону удаляющегося босса и, убедившись, что он ничего не заметил, посмотрела на меня в упор. Приложила палец к губам, давая понять, что мне не стоит себя обнаруживать, и, оглядевшись, пошла к выходу. «Рад, что мы друг друга поняли». Обернувшись на стук ее каблучков, заворковал Александр Яковлевич и, приоткрыв дверь, пропустил женщину вперед. Когда они ушли, я еще несколько минут сидела, не двигаясь. Потом осторожно спустилась с лестницы и, прокравшись к давно пустующей стойке администратора зала, нашла свой рюкзак. В это время большая часть студентов и преподавателей, скорее всего, находилась в кафе, ведь время ужина обычно растягивалось почти на час. Я же, покинув здание, поспешила в жилой корпус. Старалась передвигаться быстро и максимально незаметно, даже накинула капюшон толстовки и, невольно избегая скопления студентов, смотрела строго под ноги. Ситуация, случившаяся в библиотеке, очень напрягла. В академии явно творилось что-то странное, возможно, страшное и, со слов Ирины Викторовны, незаконное. Она говорила об опасности для студенток, но ничего конкретного. Теперь меня сжирало любопытство и страх. То, что женщина меня заметила, являлось большим минусом, ведь если она добровольно или под давлением встанет на сторону босса, я превращусь в реальную угрозу для них обоих. Я даже примерно не могла предположить, о какой опасности шла речь, и о чем, а главное... Как Ирина Викторовна могла узнать подробности? Она являлась правой рукой и заместителем директора академии, а значит, имела доступ к документации и его личной почте. У меня оставалось два выхода. Под любым предлогом покинуть академию в ближайшие дни и вернуться домой. А еще убедить Ксюшу уехать со мной, иначе меня доконает совесть, если с подругой что-то случится. А если не только с ней? Десятки девчонок, которые ни в чем не виноваты. Этого я допустить не могла, поэтому вторым и более вероятным выходом в этой ситуации было остаться и попробовать выяснить, что замышляет директор академии и к чему все это может привести. Я не имела связи с внешним миром, а тем более не могла доверять кому бы то ни было, но я могла притвориться, что ничего не слышала и что ни о чем не волнуюсь. Просто, чтобы выиграть время и провести собственное расследование. Но мне необходима была поддержка. В основном от студентов, потому что преподавателям и персоналу я верить не могла. Еще был мой странный наставник. Но рассказывать ему о своих подозрениях прямо сейчас казалось глупостью. Первым делом требовались доказательства и хоть какая-то информация. Зайдя в жилой корпус, я поднялась на второй этаж и беспрепятственно прошла в свою комнату. Здание пустовало, так как студенты в это время, скорее всего, были в кафе. Я успела принять душ и переодеться, когда в дверь осторожно постучали. Непрошенными гостями оказались Оля и Ксюша, которые за прошлый день, похоже, сдружились и постоянно держались вместе. «Я вас ждала». Приглашая жестом войти, буркнула я и, прикрыв дверь, дополнила. «В библиотеке ждала. Вы же обещали меня найти». «Прости, Милка!» — скуктилась Ксюша и, продемонстрировав сломанный ноготь, пожаловалась. «Пошли переписывать график дежурств, а оказалось, что должны были помогать на кухне. Вот и задержались. Зато принесли тебе перекусить», — вмешалась Оля и, вытащив из своей сумки пару контейнеров, выставила их на стол, деловито поясняя. «Мясо с овощами еще горячее, а запеканка сегодня невероятно вкусная». «Спасибо», — улыбнулась я и, промакивая волосы полотенцем, задумалась. Понимала, что подруг необходимо предупредить об опасности, но сделать это так, чтобы не случилось паники и ненужного шума. Не представляла, как смогу держать под контролем небольшую, но разномастную компанию студенток, но, помня о своем преимуществе, сыграла на обычном юношеском максимализме и авантюризме. «Эх, скучно тут вечерами будет», — потянувшись за феном, демонстративно вздохнула и, кивнув в сторону окна, предположила. «Хотя не думаю, что все настолько строго. Вот парни нарушают и ничего. А мы чем хуже?» «Ты о чем?» — встрепенулась Ксюша, а Оля нахмурилась. «Окрестности осмотреть бы», — пожав плечами, намекнула я. И, продолжая сушить волосы, фыркнула. «А чего нам бояться? Территория огорожена, на воротах и по периметру камеры и охрана. Нас никто не обидит». «Не нравится мне все это», — подсокав языком, проворчала Оля. «А мне кажется, Мила права», — смерив новую подружку насмешливым взглядом, вмешалась Ксюша и, разведя руками, хмыкнула. «Целый год одна учеба, это ж с ума сойти от скуки. Уверена, что парни давно развлекаются вечерами». «Накажут же!» — робко напомнила Оля и, покраснев, закусила губу и тихо перечислила. «Вечером выходить нельзя, с парнями тесно общаться нельзя. И даже...» «Не нуди!» — перебила Ксюша и, заговорив тише, добавила. «Мы тебя не заставляем. Сиди в своей комнате, только нас не выдавай. А наказание можно на всех разделить». «Ты о чем?» — выключив фен, уточнила я. «Надо всех звать!» таинственно прошептала Ксюша и, переглянувшись с Олей, улыбнулась. «Компания и веселее будет, и не так страшно». «Отличная идея!» Выставив два больших пальца, с издевкой протянула Оля и, скрестив руки на груди, скептически поинтересовалась. «И куда отправимся? На озеро или в чащу?» «Ух ты, тут еще и озеро есть!» Охнула Ксюша и, изобразив эротический танец, проурчала. «Не зря я, значит, свой самый развратный купальник прихватила». «А я и не сомневалась», — смерив подругу насмешливым взглядом, хохотнула я. «Ну так когда идем?» — обреченно выдохнула Оля. «Оповестите всех», — подумав, скомандовала я и, приложив палец к губам, тихо добавила. «Только осторожно. А место я выберу завтра, на утренней пробежке».